Прочитаем Ефесянам послание апостола Павла, 5 глава, 14 стиха. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не впивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Вот в этом отрывке Священного Писания, братья и сестры, такие серьезные слова сказаны с самого начала. Прежде чем говорить Духу Святому для нас, Он пробуждает нас. Ну, а что спящему говорить? И вот первое что, слышите? «Встань, спящий!» Братья и сестры, вот первое, что у христиан и вообще у человека, для того, чтобы дошло до страшного, вот, допустим, мертвый, то первое, видите, что усматривается? Человек спящий. А потом или мертвый, или обворованный, или, может быть, обокраженный весь, вот обкрали, все обворовали. Но первое, что спящий должен быть, вот со спящим можно производить и последующие бедствия. Я вот так думаю, что на нас дьявол тоже в первую очередь, чтобы или обокрасть нас, или умертвить духовно, или, может быть, сделать нас какими-то религиозными, душевными, но только не святыми, не живыми. В первую очередь пытается навести сон. Духовный сон. Вот был такой момент. Я прочитаю Деяния апостолов в 20 главе. 7 стих. «Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, времени мало, последний вечер, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Горнице было, мы собрались, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Зайдя же и преломив хлеб, вкусил, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Это такой случай, братья и сестры. Мы его мало читаем, мало о нем рассуждаем. А он, наверное, был в то время памятным. Вот из детского потока у детей что-то осталось в памяти. Ну вот, допустим, один мальчик неосторожно подошел к качели, а на качели качались. И вот он подошел спроста так, думал, поближе посмотрю, и его ударили этой качелей по голове, рассекли кожу, и пришлось бедненькому пострадать, зашивали там, лечили. Вот. Такое бедствие, оно остается в памяти, особенно близким. Во втором потоке или в том же, не знаю, вот одна девочка тоже, с качели, держалась руками. Она такая, видимо, качели, так вот, кто сильный, тот крепко держится, а кто слабенький, не берись, лучше не берись. И тоже раскачалась, упала, упала грудью, животиком, и тоже такая травма тяжеленькая. И это так памятно, сколько переживаний было. И слава Богу, что, конечно, конец так хороший все равно. И в того, и в другого Бог дал милость, здоровенькие. И вот если бы так упал этот Евтих, умер и похоронили. И тоже печально, печально, но что это? Даже, кажется, никакого подвига не совершил, а все по глупости. Как вот тот к качели подошел, или девочка тоже. Не надо было, быть надо осторожными. Для некоторых это такой урок был. Вон как, нельзя этого делать. Давайте рассмотрим, братья и сестры. Апостол Павел был желанный-желанный гость. Его ожидали годами. Радовались, если куда-то он придет. Хотя это, может быть, случаи были очень редкие. И вот он прибыл, прибыл в горнице. Правда. Сегодня особенная у меня правда. Если бы была темнота, друзья, вот внимательно, давайте рассмотрим этот отрывочек. Можно было бы еще и понять вот этого юношу Евтих. А то сказано, много было светильников, довольно было светильников. Ну вот, может быть, вина апостола Павла, что продолжительная была беседа. Для других нет. А вот для этого юноши, казалось, он долго беседует. А дядька такой, откуда он взялся? И вот вместо слушания, вместо бодрствования, он пристроился на окне, на подоконнике как-то. Окно было открытое. И так бы, может, и сидел ничего, но когда задремал, когда уснул, упал. Упал. И был мертвым. Как нам применить вот это место, друзья? Что нам взять с этого? Какой урок? Мы когда читаем 10 дев притчу, там сказано так, но как жених замедлил, а вы знаете, что сейчас вот это замедление в наше время. Я вот помню, когда сравнялось 2000 и пошел 2001 год. Какие были тревоги у многих. Даже неверующие спрашивали, слушайте, а что будет? Потому что неверующие многие читают Библию. Читают Библию. И как-то вот Бог дает им понимать, что жизнь на земле человечеству усмотрена 6000. А седьмая тысяча? А седьмая тысяча – это особая тысяча. Это не для всех. Это для народа Божьего, для израильского народа. Они переживают особые скорби, особые страдания. Но сейчас не так. А вот годы, когда была война с немцами, немцы, Гитлер – сколько их уничтожал, сколько они скитали, сколько они страдали. Мы скажем, да, они заслужили этого, они Христа продали. Понятно, понятно. Но Бог настолько милостив, что для них оставляет особое время. День субботний, субботство. И это субботство будет 1000 лет. 1000 лет. 6000 лет прошло. Я для некоторых просто напомню, может, кто-то не в курсе дела. Первые 2000 – это от начала, от Адама и до потопа. Вторая часть 6000 лет, 2000 – от потопа до рождения Иисуса Христа. И третья треть 6 – это от Иисуса Христа рождения – и до восхищения церкви. 6000 лет. 7000 лет – это будет тогда, когда дьявол будет закован на 1000 лет, когда Христос с церковью сойдет с неба на землю, когда будет особое-особое время, особое время. И это мы увидим, братья и сестры, если кто любит Господа, если кто в церковь стремится, если кто в церкви не спит, а бодрствует. Чудесное время будет. Ну вот в притче о 10 девах Христос говорит так. Последнее время, заметьте, оно будет тяжкое время. Потому что люди будут самолюбивые, гордые, надменные, злоречивые. Вот передо мной брат Миша проповедовал, он с Кисловодска, это родной брат нашему брату Коле Трущелеву. Вот, и в гостях у нас. И мне понравилось, что его мысль была любить друг друга. Любить братьев, любить друг друга – это в целом сказано «братьев», «братьев». Это означает, вот это слово «братьев», «братство» – это на всех распространяется. Это распространяется на сестер, на стариц, на старичков, на детей. Братская любовь, она сравнима с любовью Божией. Вы замечаете, братья и сестры, что как отсутствует эта любовь? Даже это заметно вот не только среди верующих она должна быть. Вот вы понимаете, в мире сейчас такое разобщение, такой разрыв. У нас был один Советский Союз, 16 республик, в одном братстве. А сейчас удивительно, делятся. Сейчас, вот, может быть, скорости на Украину уже не проедешь так просто с нашим паспортом, а может быть, потребуется заграничный, потому что не могут никак ужиться. Не поделят землю. Разделились на кусочки. Это говорит о чем? Последнее время. Время тяжкое. Самолюбие. И там, в этой притче сказано, поскольку по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. А еще очень знаменательно так, ярко, братья и сестры. Все задремают и уснут. И уснут. Вот я сейчас прочитал. Это к последнему времени. Это сегодня к нам. Вот такой трубный крик. Встань, спящий. Вы это хорошо знаете. Иногда молодые сыновья или дочери, они просят, мама или папа, разбуди меня 6:30. Мне сильно надо, очень надо. Но папа, мама и будильник завели, да и сами встают. И так следят, так стараются. Подходит сыночек, вставай. а сыночка пробудить трудно, или дочь. Но ты ж просил, вставай. Как вы думаете, братья и сестры, спящему нравится вот это вот, кто его будет? Часто бывает такое, кажется, проснулся. Даже глаза открыл, посмотрел с таким недовольством, лицо такое, перевернулся и опять спит. Что делать с ним? Ну что делать? Оставить. Он проснется. Но он тогда будет рвать, метать. Куда ты смотрела? Что ты за мать? Почему не разбудила? Ну как тебя будить? Братья и сестры, сегодня те, кто будет, не нравятся. Не нравится. Меня как раз вот такая доля выпала. Меня вызывают, часто бывает такое, к концу общения, вот подростков, вот, чтобы призвать к покаянию. Хотя все готово, я это ничего не могу себе приписать. Вот я, или там кто-то скажет, вот какой. Там все приготовили, братья, там много потрудились. А вот выпадает такое, надо призвать. Приходилось призывать молодежь. Некоторые уже понимают, что сейчас будить будут. Сейчас будут будить. А у нас еще там, знаете как, кто был, видел, вот там, куда выходить надо, и где преклоняют колени, ну так от грязи посыпали туда, и щебень такая треугольная, четырехугольная. Вот вся такая граненая. Даже иногда поднимаются, а за коленочками она держится, впившись. И так иногда говорю, братья, ну постелите что-либо здесь. Ну как? Ну постелят. Иногда не постелят. Я смотрю, когда выходят туда, становятся. Мне жалко. Хорошо, когда быстро... А то бывает, выйдут и 10, и 12 человек каятся, а иногда и больше. И когда дойдет кому-то вот так по кругу, и стоят. И вот думаю, ну вы встаньте, иногда говорю, встаньте, подождите вашу очередь. А когда подойдут к вам, а вы тогда склоните колено. Не встают. И я думаю, наверное, даже и не чувствуют. Вот та душа болит. Так грех мучит, так надоел этот сон, и так хочется пробудиться, что даже человек не чувствует. Ладно, пусть будет больно. Пусть, но этот момент долгожданный. Вчера у нас заканчивалось вот это новое общение, новый поток. Он, наверное, только в Краснодарском крае. Еще его нигде такого. Хотя у нас не один раз такое в Краснодарском крае первое происходит, а тогда уже пошло по стране, по братству. А вот это нигде такого еще не было. Да и он мне показался вот за эти дни, он даже, кажется, необыкновенный был. Вот этот поток, это общение, это... Какое-то особое. Мы удивлялись, что выходили, кажется, с костыликом даже были. Выходят, такие стихотворения рассказывали. Такое пение было, такое трогательное. И прямо вот, знаете, радовалась душа. Давно слышалось такое пение. Оно какое-то милое, оно пережитое. Оно родное. Сейчас все хотят что-то такое возвышенное, все такое громкое. А то было до того трогательно. И вот уже последний день, призыв к покаянию. И мы рассуждаем. Времени мало, молятся длинно. Дети молятся, Господи, прости меня за этот грех, аминь. Вот. Или там за все грехи прости. Вот. Молодежь немножко подлиннее. Но уж бабушки будут молиться долго. Они и плачут, и остановить невозможно, и будут долго молиться. А молиться всем хочется. за эти два дня так тронуло сердце. Много было бесед, проповедей, и сердце расплавилось у многих. Как покаяться всем? Но попробовали, когда к концу пригласил к покаянию, пошли. Первая сестричка пожилая встала на колени и плачет, и долго молится. И мне даже пришлось сказать: братья и сестры, вот это я ожидал, вот это так будет. Ну, пять, десять, больше не покаются. Что нам делать? Давайте все каяться, давайте все на месте. Вот как стоите, так и кайтесь там. Все. Поднялась эта старушка, отправили всех назад. Идите на свои места и будем каяться. Кто громко, кто тихо, будем каяться. Конечно, это был вопль. Это было такое время, это были молитвы особые. И вы знаете, мы даже в конце еще и спели, вот так прошло минут 10 этого покаяния. Все покаялись, кто хотел, все. Бог только один знает, Он определяет, Он принимает. Или это на виду, или это где-то в закрытой комнате, Бог один только. И мы спели псалом: «Услышь мольбу и вздох души моей, хочу тебе, мой Бог, любить сильнее». И в чем мы каялись, друзья? Потому что спячка, потому что дремота, потому что остывшая любовь, потому что мертвое состояние. И такие слова были сказаны: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Нет, я не мертв, но спящий тоже, братья и сестры. Как спящего можно легко обворовать? Вот рассказывают, что однажды ночевали охотники с ружьями, с ножами. И они спали вот так под открытым небом, на траве, и там нашлись другие охотники. Так, дети, прекратите ходьбу, тихо. Нашлись другие охотники. У этих охотников сапоги такие длинные, забродские такие сапоги. Вот. И у других охотников такая жажда, желание снять эти сапоги. А те спят, с храпом с таким спят. Ну и вот подошли крадочкой так, начали стягивать. Стягивают. А другие, которые пришли стягивать, они-то, собственно, и не за сапогами пришли, а чтобы взять ружье, чтобы взять более ценное, самое необходимое. Ну вот просыпаются охотники и думают: ну ладно, стягивайте. Что вы дальше будете делать? Мы вас немножечко так попотешим. Ну они до половины стянули сапоги, а те думают: ну ничего, мы вас и босиком догоним. Вот что спящие могут думать, понимаете? А потом раз посхватывали ценные вещи, ружья в них, еще там что, а эти поднялись, а сапоги-то наполовину снятые. Как бежать? Вот попробуйте наполовину натянуть сапоги и не полностью натянуть, и бежать. И они попадали все, потому что так мудро было продумано. И остались оборванные. Братья и сестры, мы иногда думаем: я не сплю, меня не обворует сатана, я бодрствую, я не сплю. А ну-ка проверьте, как дело с любовью, как дело с ревностью, как дело с молитвой, как дело с благовестием, как дело с пением. Конечно, я сегодня бы думал, ну, может быть, молодежь отдохнули, пробудились, подростки. Сегодня засыпят пением, стихотворением. Я это рассказывал позавчера, но меня толкнули по ноге, не трогай молодежь нашу. Там Андрей сидел, Антонюк. Но я остановился, стал хвалить. Не, хорошая молодежь у нас, хорошие подростки, тимошовские все хорошие. Хорошие. Но это лукавство мое, лукавство мое. Я сегодня убедился, спят, спят, дремают. Ну, вот так вот, по одному. И еле-еле, еле-еле. Я-то сегодня думал, не мне сегодня проповедовать, мне сегодня дома лежать надо, дома лежать. С самого утра, и голова болит, и не могу, и неудобно. А кто будет проповедовать? Кто? Покрепче есть, посильнее есть. Простите меня, я надоел уже этим. Но у меня душа болит, скорбно-скорбно. Не говорить, попадают, попадают, потому что сидят на подоконниках. Подошел к одному, хороший проповедник, не могу. Ко второму, вечером. А вечером живы будем или нет? Ну что ж, вот, и молюсь, Господи, ну как я буду проповедовать? Вспомнил, Господь говорит, когда ты немощен, тогда будешь силен. Ну ладно, пусть и так. Братья и сестры, вот еще хороший такой пример, что спящий не только опасен для воров, а спящий он опасен тем, вот притча Соломона говорит, немного поспишь, немного подремлешь, и пролетит время, и пролетит юность твоя, и пролетит. Когда уснул Евтих, если бы так обошлось только сном, упал, упал. Вот это, что я прочитал первое. «Встань, спящий!» Ну почему ты меня будешь? Потому что последствия будет страшное. Мертвым станешь. Мертвым станешь. И как тяжело разбудить сегодня, друзья. И написано в этой притче так. Но вот раздался крик. Какой крик? Вот жених идет. Поправьте светильники. Поправьте светильники. Мы даже на общение, вот вчерашнем, позавчерашнем, друзья, братья, там вот Александрович, мы их, говорит, братья и сестры, такого общения никогда не было. Но Бог его посылает. У меня мысль такая пришла, братья и сестры, почему такое общение, его раньше не было? Последнее время. Последнее время. Вот на таком общении пробудить было легче, потому что оторвались от всего земного. Дай собрание одно, второе, третье. На второй день опять три собрания. И пробудились, и пробудились. Молились, рыдали, плакали, пробудились. Надолго ли? Это опять вопрос. Кто имеет постоянное общение с Господом? Кто помнит слова Иисуса Христа? Бодрствуйте! И еще говорю, бодрствуйте! Бодрствуйте! Когда пробудились неразумные, было поздно уже. Было поздно. Я еще раз напомню, я говорил, но у нас новенькие многие. Друзья, вот даже некоторые сегодня приходят в собрание, послушают и делают для себя вывод. Ну что, правда, хорошо, хорошо. Православным такого не услышишь. А еще где-то там другие приманки не такие, как должно быть у Господа. Хорошо, но я подожду, я подожду. Еще не время, я подожду. Хочу поспать. Сон, друзья, он часто употребляется в духовном смысле. Это жить в свое удовольствие. Жить в свое удовольствие. Когда пришли неразумные, чтобы, как слова сказал Христос, идите на базар и купите, идите туда и купите. Некоторые спрашивают, почему послал Христос их на торжище? Почему на базар послал? Надо же, может, другие какие-то места. Братья и сестры, последнее время оно тем и занято. Купить, продать, построить, украсить. Все сделать и сказать, вот теперь, душа, на многие годы у тебя, ешь, пей, веселись. О том, чтобы думать, чтобы для Господа, чтобы бодрствовать, чтобы прославить Его, нет, нет. Вот это сон, друзья, вот это сон. И куда этот сон ведет? Упал и умер. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы мы, приходя в собрание, не имели в виду воскресенье только. В воскресенье хор поет, а он и хор не поет. В воскресенье будут братья-служители, а их нету. Один и тот, вот такой вот. Братья и сестры, если кто-то приходит сюда увидеть внешнее, тот спит. Приходя сюда, нужна встреча с Господом, встреча с небом, встреча с Словом Его, встреча друг с другом в духе и истине. Всегда будет хорошо, всегда будет благословенно. Так вот и сегодня Господь побудил мое сердце прочитать вот это место. Встань, спящий! Некоторые скажут, прошло 6000 лет, и ничего не произошло. Братья и сестры, апостол Петр об этом пишет так. Не медлит Господь исполнением обетования. Не медлит. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Но чтобы все пришли к покаянию. Вот что сегодня. Это время, которое Господь по великой милости своей сохранил для себя. Это в Его распоряжении. Чтобы нам еще предоставить время. Пробудись. Покайся. Воскресни из мертвых. Это, конечно, для тех, кто мертв. Для тех, кто еще никакой жизни не имеет. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Я хотел бы пригласить, если кто желает покаяться, вот мертвый, мертвый, выходите, выходите. Вы поймите, что 7000 не для нас, а 6 некоторые минутки Божьи, чтобы покаялись, чтобы пробудились. Проходи, Саркис. Встанем все, братья и сестры, пока. Для тех, кто выйдет покаяться, склони колено. Ценей домов любви, дороже. love.